Как могло ей понравиться написанное им начало возвращения Мизери? И почему, тем не менее? Она сказала, что роман начался нечестно. Сказала не как недоверчивый редактор Всезнайка, а как непоколебимый в своем простодушии постоянный читатель. Своему крайнему удивлению он понял, что ему стыдно. Она права. То, что он написал, — обман. В начале новой серии они всегда повторяли концовку предыдущей. В тот раз они показали, как он едет вниз, как толкает плечом дверь, стараясь ее открыть. А потом, когда машина была у самого обрыва, дверь распахнулась, и он выкатился на дорогу. Машина сорвалась, и все ребята в зале были довольны, потому что человек-ракета спасся, но я, Пол, не была довольна. Я вышла из себя, я закричала: «На той неделе было не так! На той неделе было не так!» Энни вскочила на ноги и принялась быстро расхаживать взад-вперед по комнате, опустив голову. Курчавые волосы, подобно капюшону, закрывали ее лицо. Глаза сверкали, правую руку она сжала в кулак и лупила им по открытой левой ладони. «Мой брат хотел остановить меня, а когда у него ничего не вышло, попытался зажать мне рот, но я укусила его и крикнула: „На той неделе было не так! Вы что, все идиоты? Или у вас всех провал в памяти?“ Брат сказал: „Энни, ты с ума сошла“, но я знала, что он ошибается. Подошел администратор, но я знала, что он ошибается. Так вот, администратор сказал, что если я не заткнулся, он меня выдворит, а я сказал: „Да-да, я уйду, потому что это грязный обман, и на той неделе было не так“». Она взглянула на Пола, и он увидел глаза убийцы. «Он не выбрался из этой сволочной машины. Он был внутри, когда она сорвалась с обрыва. Вы это понимаете?» «Да», — сказал Пол, — «вы это понимаете?» Внезапно она с яростью бросилась на него. Но он не двинулся с места. Хотя и понимал, что сейчас она ударит его, как в прошлый раз, просто потому, что не может добраться до этого грязного подлюги, автора сценария, который обманом спас человека-ракету. Она приоткрыла перед ним свое прошлое, и он испугался, увидев там зерна ее нынешнего безумия, хотя в то же время чувствовал, что ее возмущение, пусть по-детски наивное, было совершенно справедливо. Она не ударила его. Она схватила его за отворот халата и притянула к себе с такой силой, что его нос едва не коснулся ее лица. «Понимаете?» «Да, Энни, да». Она все с той же темной яростью посмотрела ему в глаза и, по-видимому, прочитала в них правду, потому что презрительно отпихнула его, и он ударился о спинку кресла. Тупая боль, заставившая его в первое мгновение поморщиться, довольно быстро отступила. «Тогда вы понимаете, почему написали неправильно», — сказала она. «Кажется, понимаю. Вот только будь я проклят, если знаю, как сделать правильно». И тут же отозвался другой голос. «Неизвестно, Поли, проклянет тебя Господь или спасет, но я знаю одно. Если ты не отыщешь способ воскресить Мизери, способ, в который она поверит, она убьет тебя». «Тогда работайте», — бросила Энни и вышла из комнаты. Глава третья. Пол взглянул на пишущую машинку. Вот она, буква «Н». Он и не подозревал, как часто встречается эта буква. «Я-то думала, тебя не зря считают добрым», — издевательски сказала машинка. В представлении Пола голос ее звучал так, словно еще не поломался, как голос 15-летнего стрелка из голливудского вестерна, который по-детски наивно старается казаться зрелым мужчиной. «Да разве ты добрый? Не можешь даже угодить одной единственной женщине, бывшей медсестре, страдающей избыточным весом. Может, твоя писательская косточка тоже поломалась при аварии, а? Только эта косточка у тебя не срастается».